Туманский донес императору, что такой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду как государственного преступника. Палате оставалось только прибрать наказание, а именно приговорить его к кнуту и каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине его, а по столбу. При Александре I Зейдер был возвращен из Сибири и получил пенсию. Императрица Мария Федоровна определила его приходским священником в Гатчине. Я знал его там в 20-х годах. Он был человек кроткий и тихий, и, кажется, под конец попивал. Запьешь при таких воспоминаниях. Покойный сенатор Обрезков был при императоре Павле в качестве статс-секретаря и сопровождал императора в Казань. Там впал он в немилость и несколько дней не смел показываться на глаза императору. Наконец, в какой-то торжественный день он должен был явиться во дворец, приезжает и выбирает себе местечко в толпе, чтобы не выказаться императору. Между тем подносят кофе. Лакей, заметив Обрезкова, протесняется к нему с подносом и открывает его императору, который видит его. Обрезков отказывается от кофе. «Отчего ты не хочешь кофе, Обрезков?» — спрашивает его император. «Я потерял вкус, ваше величество», — отвечает Обрезков. «Возвращаю тебе его», — говорит Павел, — и Обрезков, благодаря присутствию духа, опять вошел в милость. На маневрах Павел I послал ординарца своего Рибопьера к главному начальнику Андрею Семеновичу Калагривову с приказаниями. Рибопьер, невразумясь, отъехав, остановился в размышлении и не знал, что делать. Государь настигает его и спрашивает, исполнил ли повеление. «Я убит с батареей по моей неосторожности», — отвечал Рибопьер. «Ступай за фронт! Вперед, наука!» — довершил император. Лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибкою завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит пред собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилье. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилье сказал про себя, что он император. «Врешь, дурак!» Смеясь, сказал ему Павел Петрович, «Император я, а он оператор». «Извините, батюшка», — сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, «я не знал, что вас двое». Зимою Павел выехал из дворца на санках прокататься. Дорогой он заметил офицера, который был настолько навеселе, что шел, покачиваясь. Император велел своему кучеру остановиться и подозвал к себе офицера. — Вы, господин офицер, пьяный? — грозно сказал государь. — Становитесь на запятки моих саней. Офицер едет на запятках за царем, ни жив, ни мертв, от страха. У него и хмель пропал, едут они. Завидя в стороне нищего, протягивающего к прохожим руку, офицер вдруг закричал государеву кучеру «Остановись!». Павел с удивлением оглянулся назад. Кучер остановил лошадь. Офицер встал с запяток, подошел к нищему, полез в свой карман и, вынув какую-то монету, подал милостыню. Потом он возвратился и встал опять на запятки за государем. Это понравилось Павлу. «Господин офицер?» — спросил он. «Какой ваш чин?»